я решил переменить тему. Скажите, у Уилсона кто-нибудь еще сегодня был? Простите, сказал секретарь извиняющимся тоном, но этого без разрешения мистера Уилсона я вам сказать не могу. Был у него кто-то из местных воротил? Скажем, Луярд или... Простите, но на эти вопросы я не отвечу, повторил секретарь и покачал головой. Как хотите, сказал я и вновь отправился наверх. Из спальни, на ходу застегивая плащ, вышел доктор. «Сейчас он уснет», — бросил он. «Но кто-то обязательно должен с ним остаться. Утром зайду». И он побежал вниз по лестнице. Я вошел в спальню. Шеф и полицейский, который допрашивал Уилсона, стояли у постели. Нунен заулыбался, как будто был ужасно рад меня видеть, а полицейский насупился. Уилсон лежал на спине и смотрел в потолок. «Ну-с», — сказал Нунен, — «делать нам здесь вроде бы больше нечего. Поехали». «Спокойной ночи», — сказал я старику. «Спокойной ночи», — откликнулся тот, даже не посмотрев в мою сторону. В комнату вошли секретарь и шофер, молодой, высокий, загорелый парень. «Нунен, еще один полицейский, лейтенант МакГроу и я вышли на улицу и сели в машину шефа. МакГроу сел рядом с водителем, а мы сзади. «Брать будем на рассвете», — сказал Нунен, когда машина тронулась. «У Сиплова притон на Кинг-стрит. И обычно он сидит там до утра. Мы могли бы ворваться ночью, но пальба нам ни к чему. Возьмем его тепленьким, когда он будет выходить». «Интересно, они собираются его брать или убрать?» — подумал я про себя, а вслух спросил. «А улик против него хватает?» «С головой!» Нунен добродушно рассмеялся. «Если того, что рассказывала нам про него вдовушка, недостаточно, чтобы его вздернуть, считай меня карманным вором». Я хотел было пошутить на этот счет, но сдержался. Притон Сиплова. Недалеко от центра, на обсаженной деревьями темной улице, мы остановили машину и подошли к перекрестку. К нам приблизился верзила в сером плаще и в серой надвинутой на глаза шляпе. «Сиплый в курсе дела», — доложил он Нунену. «По телефону он сказал Донахью, что носа на улицу не высунет. Пусть, говорит, выкуривают, если смогут». Нунен хмыкнул, почесал за ухом и вежливо спросил. «Как ты думаешь, сколько их там?» «Человек 50, не меньше». «Брось, никогда не поверю, чтобы в это время суток их было так много». «Не хочешь, не верь», — огрызнулся верзила. «Они туда еще с вечера стекались». «Стекались, говоришь? Значит, где-то у нас с тобой брешь образовалась. Может, тебе не следовало их пускать?» «Может, и не следовало», — верзила разозлился. «Я делал то, что ты мне приказал. Ты ведь сказал, пусть входят и выходят на здоровье. А вот когда появится Сиплый...» «Хватай его», — подхватил Нунен. «Точно», — согласился верзила и бросил на меня свирепый взгляд. Подошло еще несколько человек, и мы стали обсуждать план действий. Все были раздражены, кроме Нунена. Он пребывал в превосходном настроении. Почему? Непонятно. Притон Сиплова находился в трехэтажном здании, возвышавшемся между двухэтажных. На первом этаже был табачный магазин, который служил одновременно входом в игорное заведение и его прикрытием. Внутри, если верить верзиле, собралось полсотни вооруженных до зубов бандитов, дружки Сиплова. Притон был окружен со всех сторон. Люди Нунена расположились вокруг здания на улице, в переулке за домом и на крышах прилегающих домов. «Значит так, ребята», — бодро сказал Нунен, когда все высказались. «Сиплый боится огласки не меньше нашего, а то бы он наверняка попытался прорваться, раз у него столько народу, хотя что-то не верится». «Не верится, и черт с тобой!» — отозвался верзила. а разум не хочет огласки, почему бы не вступить с ним в переговоры?